«Снегопад». Конец октября. По лесной тропинке, усеянной пестрой осенней листвой, бодро шагал мальчик лет 12. В руке он нес школьную сумку и весело насвистывал какую-то мелодию. Где-то невдалеке стрекотала болтливая сорока, от которой в лесу не может ускользнуть ни одна новость. По веткам деревьев пробегал холодный неприятный ветер, срывая на ходу то шишку, то последний осиротелый лист, и небрежно бросал их на землю. Не оставил он без внимания и мальчика, шагавшего по тропинке, и своим холодным дыханием, кажется, хотел заморозить его, хватая то за пальцы, то за уши, то за нос. В воздухе пахло снегом. Антон, так звали этого щупленького, сероглазого мальчика, шел в школу. Он учился в 5 классе. Жили они с матерью в маленькой комнате низенького барака на берегу реки. Здесь стояло всего 2 барака. В одном жили люди, работающие на сплаве леса, в другом размещалась небольшая столовая и склад для инвентаря. Детей здесь больше не было, и Антону приходилось одному ходить в школу в соседний поселок. Каждый день он должен был преодолевать 6-километровый путь до школы и такое же расстояние обратно. Дорога в школу, собственно, не дорога, а всего лишь тропинка, шла вдоль речки, потом через лес и, наконец, повернув вправо, через поле вела к деревне. Антон учился во 2-ю смену. Днем идти в школу было хорошо, а вот вечером возвращаться в темноте домой страшновато, но другого выхода не было. Уходя в школу, Антон всегда молился Богу вместе с мамой. Они просили охраны на путь и защиты от всякого зла и греха. А вечером, когда Антон возвращался домой, мама стояла у окна и ждала его, неизменно молясь Богу. Когда Антон шел по берегу реки, а это было совсем недалеко от дома, он закладывал в рот 2 пальца и громко свистел. Мама, услышав этот свист, знала, что сын уже близко и скоро придет домой. Так было каждый день. Сегодня во время занятий в классе резко потемнело. В считанные минуты все небо затянулось черными низкими тучами и повалил снег. Это был первый снег. «Настоящий снегопад», — сказал учитель, глядя в окно. Дети тоже смотрели в окна, восхищаясь крупными белоснежными хлопьями, что беспорядочно кружили в воздухе. Прошло несколько уроков, а снег все не прекращался. Крыши домов, кусты и деревья оказались под огромными белыми шапками. За короткое время все вокруг преобразилось до неузнаваемости. Когда закончились уроки, на улице совсем стемнело. Ученики веселой гурьбой высыпали во двор, в один момент прервав торжественную тишину. Двор наполнился писком, визгом и веселым смехом. Мальчики с азартом лепили снежки и отчаянно бросали их друг в друга. И только Антону было не весело. Ему предстояла далекая дорога. «От моей тропинки не осталось и следа», — растерянно думал он, глядя вдаль. Увидев его нерешительность, Алла Алексеевна, классный руководитель, подумала: «Бедный мальчик, как он пойдет в такую темень? И одет он еще по-осеннему, может пригласить его к себе? Но тогда мать будет всю ночь переживать». Ее размышление прервал звонкий голос Петра, школьного друга Антона. «Как ты домой пойдешь?» «Не знаю». «Снегу по колено навалило, а ты в ботинках». «В том-то и беда», — грустно отозвался Антон. «Дорогу занесло, и идти придется наугад». «Да», — невесело протянул Петя и вдруг оживился. «Слушай, Антон, пошли к нам. Возьмешь мои лыжи, на них легче будет добраться». «Ого, аж на тот конец деревни идти? удивленно и в то же время печально спросил Антон. «Ну, как хочешь», — отступил Петя. «Просто я думаю, что на лыжах будет лучше». «Ну, хорошо, пошли», — решился Антон. Мальчики направились в другой конец деревни. Возле Петиного дома Антон надел предложенные ему лыжи, взял лыжные палки, свою сумку и, не задерживаясь, отправился в путь. «Счастливо!» — крикнул вдогонку Петя и, легко взбежав на широкое крыльцо, принялся обметать прилипший к ногам снег. Через мгновение он забежал в теплый, уютный дом, где его ожидал горячий ужин. Антон же, голодный, отправился в нелегкий путь. На следующий день на улице все искрилось. То солнце играло на снегу разноцветными бликами. По всей деревне то тут, то там раздавался ребячий смех. Дети играли в снежки, катались на санках, лепили снежных баб, а некоторые, обвалявшись в снегу, сами были похожи на снеговиков. Классы в то утро наполнились краснощекими, взъерошенными учениками. Все они радовались снегу, и даже звонок на урок с трудом утихомирил их. Все сели за парты, и только место Антона осталось незанятым. Он в школу не пришел. Чтобы сократить путь, Антон решил от Петиного дома не возвращаться к школе, а идти напрямик, через поле, к речке. За деревней он остановился. Все вокруг было пугающе неузнаваемым. Белоснежный простор сливался с темнотой ночи. Под ногами сплошная белизна. Прикинув, в какую сторону идти, чтобы выйти на берег речки, Антон заскользил по мягкому покрывалу. Вскоре он понял, что добраться домой, хоть и на лыжах, будет непросто. Мокрый снег налипал на лыжи, и Антон продвигался очень медленно. Притом снега было так много, что мальчик то и дело проваливался в него и падал, наезжая то на кочку, то на камень. Школьная сумка сильно мешала Антону. Когда он падал, она отлетала куда-то в сторону, и ему приходилось доставать ее из глубокого снега голыми руками. Скоро манжеты на рукавах промокли и покрылись твердой корочкой льда. Антону казалось, что они превратились в наждак и теперь больно терли руки. Антону сильно хотелось есть. Он открыл портфель в надежде, что в нем завалялась горбушка хлеба. Но там ничего съедобного не оказалось. Выбившись из сил, он вспомнил о маме и о Боге, которому всегда доверял свой путь. Слезы навернулись на глаза, и Антон стал молиться. «Помоги мне, Господи, не заблудиться, дай мне силы дойти домой». Весь заснеженный, замерзший и усталый, Антон с трудом пробирался вперед. И вдруг невдалеке он увидел знакомый сток сена. «Значит, я иду правильно», — обрадовался он, и тут же почувствовал прилив сил. Ему сильно захотелось пить, и он с жадностью стал есть снег. Затем он огляделся, и ему показалось, что позади него движется что-то темное. «Кто-то идет?» — понял Антон. «Кто же это? Зверь или человек?» Какое-то безразличие овладело им, и он даже не испугался. Антон сильно устал, ему хотелось спать. Он уже остановился, чтобы хоть на несколько минут присесть. Но тут же вспомнил рассказ лесорубов, что в такие моменты нельзя садиться, потому что обязательно уснешь. А спящий человек быстро остывает и может замерзнуть навсегда. Повинуясь какому-то внутреннему голосу, Антон собрал последние силы и двинулся дальше. Внезапный озноб охватил его уставшее тело. Зубы громко стучали. Он не мог справиться с сильной дрожью. Вдруг позади него раздался чей-то голос. «Эй, кто там?» Антон повернулся. «О, дядя Роберт!» — узнал он своего соседа. «Антон, ты из школы?» — тревожно спросил мужчина. «Да», — приглушенно ответил мальчик. «Да ты, дружок, совсем замерз!» — подошел к нему дядя Роберт и взял из его рук сумку и палки. «Ты без рукавиц, что ли? Ой, беда! Снимай скорее лыжи, клади на плечи и иди за мной, по моему следу». Теперь Антон перестал следить за направлением, стараясь не отставать от дяди Роберта. Идти было трудно, но зато изнутри по всему телу стало разливаться тепло. Вскоре они вышли на берег реки. «Отсюда уже и до дома недалеко», — радостно заметил дядя Роберт. Теперь они шли рядом, шли молча. Разговаривать не было ни сил, ни желания. Антон начал понемногу отставать, а дядя Роберт от усталости даже и не заметил этого. Вдруг ноги Антона куда-то провалились, и он с головой ушел под снег. К счастью, лыжи, которые он нес в руках, задержались на поверхности, и Антон повис на них. Вдоль речки были вырыты глубокие ямы под столбы для освещения, и их полностью занесло снегом. Днем их можно было бы заметить, а ночью ничего не видно. В одну из этих ям и провалился Антон. В первые минуты Антон не мог сообразить, что с ним произошло и куда он попал. Лицо было облеплено снегом, под ногами не было твердой опоры. Он крепко вцепился в лыжи, которые остались еще неподвижными. «Антон! Антон!» — услышал он как будто вдалеке тревожный голос дяди Роберта. От испуга Антон не мог вымолвить ни слова. Стоило ему хоть немного пошевелиться, он еще глубже уходил в снег. «Господи, спаси меня, я погибаю!» — мысленно взмолился мальчик. И тут прямо над головой раздался голос. «Антон, держись крепче!» В следующее мгновение сильные руки дяди Роберта выдернули мальчика из ямы. Заботливо стряхнув с него снег, дядя Роберт подхватил лыжи, взял Антона за руку и уже не отпускал, пока не довел до самого дома. Постучав палкой в дверь, дядя Роберт зычно крикнул. «Анна, выручай сына! Он совсем замерз, еле довел домой». «Спасибо, Роберт Исакович», — выскочила на порог мама и повела Антона в дом. Он не мог сам раздеться. Мама, поспешно расстегивая пуговицы, приговаривала. «Ничего, сынок, сейчас согреешься. Теперь ты уже дома, слава Богу. Господь не дал замерзнуть в дороге. Я сейчас себя горяченьким чаем с малиной напою». Она сняла с него заснеженное пальто и ботинки, стянула промокший костюм, потом вышла на крыльцо, набрав снега и стала растирать им Антону руки и ноги. Благодаря ее стараниям Антон быстро согрелся и заснул. Ночью у него поднялась высокая температура. Ртутный столбик на термометре угрожающе приближался к цифре 40. Мама не отходила от сына, прикладывая холодные компрессы. Антон бредил. Он подскакивал, махал руками, будто барахтался в снегу и кричал. «Петя, Петя, дай мне варежки!» «Тише, сынок, тише!» — успокаивала его мама. Но Антон не узнавал ее. «Привяжи мне портфель на спину!» — упрашивал он кого-то. «Пустите меня в дом, я замерзаю! Дядя Роберт, не оставляй меня одного!» У Антона двустороннее воспаление легких. Мама много молилась о нем Богу. От высокой температуры он часто бредил, и мама поняла, какие трудности он перенес за несколько часов блуждания по снежной пустыне. Через 3 дня кризис миновал, и Антон медленно начал поправляться. Похудевший, он тихо лежал в кровати, а мама днем и ночью хлопотала возле него. Когда ему стало лучше, он разговорился. «Мама, мне до сих пор обидно, что Петя не пригласил меня к себе домой. Он отпустил меня в ночь одного, да еще и голодного. Если бы я переночевал у них, я не заболел бы так сильно». «Может быть», — ответила мама, и, отложив вязание, с любовью посмотрела на сына. «И все же ты не забывай, что он один увидел твое затруднение и предложил свою помощь». Помолчав немного, она добавила. «Конечно, делать добро нас учит Дух Святой. А Петя никогда не читал Евангелие и не знает, что всякое доброе дело нужно делать до конца». «Обо мне кто-нибудь из школы спрашивал?» — перебил ее Антон. «Нет». «Забыли, наверное», — грустно произнес Антон, теребя уголок подушки. Невеселый вид Антона печалил маму, и она стала пояснять ему, что жизнь на земле довольно сурова, и чтобы правильно прожить, надо связать свою судьбу с Богом. «Мы, люди, способны заботиться только о себе, и в первую очередь думаем лишь о себе, чтобы нам было хорошо. А когда Христос делает нас новыми людьми, Он учит нас не только о себе заботиться, но и о других. Правильно поступать с ближними может научить нас только Господь. Ты возьми себе из этого урок. Если делаешь что доброе, то доводи дело до конца». «Как это до конца?» – спросил Антон. «Вот как дядя Роберт. Он взял тебя за руку и прямо в дом привел. Вот это до конца». «Мама, а мог Иисус остановить снегопад, чтобы я не мучился в тот вечер?» «Мог», – спокойно ответила мама. «А почему же Он не сделал этого?» «Бог силен избавить нас от всех трудностей, но тогда мы ничему доброму не научимся», — ответила мама. «Иисус Христос — мудрый учитель. Он знает, что научиться уповать на Бога мы можем только в трудностях. Вот и тебя Он хотел научить этому. Когда тебе было страшно, когда ты выбился из сил, ты молился и ждал помощи от Господа. Он ответил тебе, и твоя вера и надежда на Бога укрепились». Точно так и прощать мы учимся, когда с нами поступает несправедливо. Сострадать другим тоже можно научиться в таких трудностях, какие тебя в этот раз постигли. Да, я теперь знаю, что всем, кому далеко идти или ехать, нужно дать в дорогу поесть, а зимой варежки предложить. Хорошо, что ты это понял. Не забывай только так поступать. Улыбка скользнула по лицу матери. Божьи уроки намного важнее школьных занятий, и к ним надо серьезно относиться и не забывать их. Антон молчал, наблюдая, как мелькают в маминых руках спицы, а мама продолжала: «Учись, сынок, замечать самое малое добро и быть благодарным. Когда увидишь Петю, поблагодари его за лыжи, за то, что он предложил тебе свою помощь, и не укоряй его ни в чем. И Господа тоже не забывай благодарить, ведь это Он послал дядю Роберта, чтобы ты не замерз в дороге». «А долго мне еще лежать?» – нетерпеливо спросил Антон. «Теперь уже недолго. Может, на следующей неделе пойдешь в школу».